С этого дня она стала играть роль троянского коня в демдвижении. Конечно, все было не так однозначно. Полностью лишить ее самостоятельности они не могли, как бы ни старались. Но все же... Говорить об этом она не стала никому, даже Луиджи. Так вот, остаться этим летом в Москве и активно участвовать в демократической тусовке, что лично ей не сулило никакой выгоды, Ларисе пришлось по настоятельной просьбе товарищей из администрации. Самое смешное, что, что бы она этим летом ни предпринимала с подачи своих ведущих, все оборачивалось во вред власти и на пользу оппозиции. Но как бы там ни было, уехать сейчас из Москвы, не согласовав это с администрацией, она не решалась. Было у Ларисы Файзуловны еще одно дельце, которое заставляло ее медлить с отъездом из России. Госпожа Бикмаева была единоличной владелицей 10 спиртоводочных заводов. Еще месяц назад, прогнозируя возможную дестабилизацию обстановки в стране, она дала распоряжение директорам своих заводов не сдавать выручку в банки, а менять ее на валюту и хранить в наличности. Конечно, был в этом определенный риск, но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. А водка нынешним летом, когда цены на все взлетели до небес, когда из продажи стало пропадать то одно, то другое, когда жить народу, казалось бы, стало уж совсем не втерпешь, почему-то стало продаваться вдвое лучше прежнего. «Бог его знает, что там будет дальше», — думала Лариса. «А денежки напоследок надо бы собрать». Пауза в разговоре затянулась. «Алло», — Лариса выдохнула в трубку. «Луи, ты куда пропал?» «Я не пропал. Я жду твоего ответа». «Хорошо, милый, перезвони мне через час. Я скажу тебе точную дату встречи». «Чао, миа белла». «Пока», — Лариса нажала на кнопку отбоя. В администрации царил полный хаос. Кто-то уже уехал в Питер, кто-то вот-вот собирался это сделать. «Ну что ж», — подумала Лариса, — «пора и мне трогаться в путь». Попрощавшись с головкой своей партии, назначив вместо себя заместителя и отдав последнее распоряжение, в тот же день она выехала из дому. Встреча с Луиджи была назначена на вечер 19 июля. Начался изнурительный марафон по городам и весям России. Лариса объезжала свои водочные заводы, собирая наличку. Отчасти это путешествие напоминало ей веселое и страшное время начала 90-х. Время становления русского капитализма. Время, когда возникали первые биржи и банки. Время, когда зарабатывались первые миллионы. Время, когда шансы стать миллионером и быть застреленным, взорванным или отравленным были равны. Тогда она вместе со своим первым мужем занялась торговлей стальным прокатом. Работоспособной банковской системы еще по существу не было. Деньги в оплату за товар возили на металлургические комбинаты налом, сначала автотранспортом, а потом и вертолетами. Они нырнули в бизнес головой, нырнули так глубоко, что вскоре перестали отличать личную жизнь от работы. Они и в семье стали скорее деловыми партнерами, чем супругами. И все бы ничего, если бы не патологическая жадность ее первого мужа. Он настолько зациклился на инвестициях и развитии бизнеса, что Ларисе приходилось буквально выклянчивать у него каждый рубль, чтобы купить что-нибудь себе или ребенку. С тех самых пор Лариса сделала для себя вывод на всю оставшуюся жизнь. Семейный бизнес – это замечательно. Но надо иметь и независимый источник поступления средств, о котором супруг, даже если имеет какое-то представление, то весьма смутное. Поэтому, когда они с Луиджи создавали совместный нефтяной бизнес, свои водочные заводы Лариса оставила исключительно в своем личном ведении. А со временем даже увеличила их число, подкупив по случаю еще несколько предприятий. Как бы то ни было, но покидая Россию на неопределенный срок, она посчитала неразумным оставлять оборотные средства и образующуюся прибыль в распоряжении исполнительных директоров своих предприятий. Разворуют ведь все сволочи, ищи их потом. Надо действовать сейчас, пока они еще не сообразили, что к чему. Последний завод, куда она приехала утром 19 июля, находился в Воронежской области. С деньгами никаких проблем не возникло, но у них был на исходе бензин, а дурак-директор не имел никакого запаса. Пришлось в поисках бензина ехать в Воронеж. Марафон по городским заправочным станциям ничего не дал. Бензина не было нигде. Ни за какие деньги. Пришлось ехать на поклон в областную администрацию. Ни губернатор, ни его замы ее принять не захотели. «Скоты», — подумала Лариса. «Совсем оборзели. Да будь это неделю назад, один мой звонок в администрацию президента, и они бы у меня попрыгали». Спасли ситуацию Юра с Димой. В губернаторском гараже им с кем-то удалось договориться, и машину им заправили под завязку, правда, за совершенно безумные деньги. И вот в тот самый момент, когда самое сложное уже было сделано, когда всего-то и оставалось, что проскочить с ветерком от Воронежа до Таганрога, безотказная прежде машина встала посреди дороги, где-то между Воронежем и Павловском. Все попытки вызвать эвакуатор закончились неудачей. Оставалась одна надежда — остановить на шоссе машину, водитель которой поможет разобраться в технических проблемах и лишь отбуксирует их Майбах в ближайший город. Михаил, поглядывая по сторонам, уже подыскивал место для стоянки, когда заметил прямо по курсу стоящий на обочине черный Майбах и рядом с ним хрупкую миниатюрную женщину, одетую во все черное и активно машущую рукой, призывая его остановиться. Он начал притормаживать, сбрасывать скорость. «Не надо, не делай этого», — дернула его за рукав Вика. Ее поддержала сидящая рядом Марина. «И вправду, Мишунь, не останавливайся, мало ли, что там может быть. Может, они нарочно эту бабу снаружи как приманку поставили, а в лимузине за тонированными стеклами десяток мужиков с автоматами спрятался». «Ну что вы в самом деле», — отмахнулся Михаил. «Вы посмотрите внимательно, кто это стоит. Ведь это же сама Бикмаева». Он проехал мимо бикмаевского лимузина и припарковался на обочине, метрах в 20 перед ним. Мишка вылетел из кабины и хлопнул дверью, бегом бросился к Бикмаевой. Лариса страшно обрадовалась, когда ей удалось остановить микроавтобус. Но вид бегущего к ней парня испугал ее, и она попятилась назад, едва не упав. Но на счастье Юра и Дима вовремя среагировали, выйдя из машины и встретив подбегающего молодого человека. Мишку смутил вид двух жлобов, выскочивших из Майбаха, как чертики из табакерки, и он остановился в метре от машины. «Лариса Файзулта, что у вас случилось? Может быть, я могу чем-то помочь?» Ларисе уже удалось справиться со своим внезапным страхом, все-таки не первый год публичной политики, и она вышла вперед из-за спины своего телохранителя. «Как вас зовут, молодой человек?» «Меня?» — зачем-то переспросил Мишка. «Михаил». «Мишенька, вы не могли бы нам помочь? У нас что-то с машиной приключилось. Стартер крутит, а двигатель не заводится. Я правильно говорю?» На этот раз она обращалась уже к своим секьюрити. Подтверждение они синхронно кивнули головами. Обрадованный тем, что может быть полезен самой Бикмаевой, Мишка воскликнул. «Ну, это мы запросто. Открывайте капот». Незапланированная остановка произошла столь внезапно, что народ, сидящий в салоне Форда, ничего не понял. Недоумевающий Колосов задал вопрос дочери. «Вика, куда это он сорвался, как оглашенный?» «В чем дело вообще-то?» «Это он свою Бикмаеву увидел, пап. Похоже, у нее с машиной проблемы». Колосов растворил задние двери фургона, и перед ним предстал черный лимузин, под капот которого нырнул Мишка. Женщина средних лет с восточной внешностью и два здоровенных мужика, одетых в пиджаки, несмотря на жару. Один из мужиков, видимо, по Мишкиной просьбе, нырнул в салон и попробовал завести двигатель. Судя по всему, попытка не увенчалась успехом, и Михаил, развернувшись, направился к своему микроавтобусу. «Пап, дай сумку с инструментом», — попросил он, подойдя поближе. «Ну что там, что-нибудь серьезное?» — спросил отец, передавая ему сумку. «Нет, ерунда, минут на 10-15 работы. Что-то с подачи топлива». Михаил вернулся к Майбаху и, разложив инструменты, принялся копаться в его внутренностях. «А что это он так трепетно относится к этой Бикмаевой?» — спросила Марина, обращаясь к Вике. «А!» — махнула та рукой. «Детство в одном месте играет. Молодой еще, в сказки верит. Он, видишь ли, вступил в ее партию. Хочу, — говорит, — быть полезным демократическому движению. Если не мы, то кто же? Ну и подобная чушь в таком же роде». «Как-то не очень уважительно ты о старшем брате отзываешься», — усмехнулась Марина. «Это он-то старший?» — Вика состроила гримаску. «Сущее дитя, наивен, как... слов не нахожу. Я ему говорю, партия эта диванного типа, и место на том диване для тебя не предусмотрено. А он мне, у меня идеи, идеи. Да кому нужны твои идеи? У них одна задача — хлебные места переделить, а на нас им наплевать». Марина рассмеялась. «Ты, Викуля, прям-таки эксперт в области российской политики. Я всегда утверждала, что наши женщины умнее и практичнее мужчин». Тем временем Мишка, крутя гайки, пытался завязать разговор с Бекмаевой. «Лариса Файзулдна, а я ведь член вашей партии, прошлой осенью вступил». «О, какая удивительная встреча!» — вяло отреагировала та. «Вы знаете, — продолжал Михаил, — у меня куча идей. И о том, как создать молодежную организацию, и что нужно сделать, чтобы резко увеличить количество членов партии, и еще много всякого. Я так активно добивался встречи с вами. Ведь дамы в вашем офисе отмахивались от меня, как от назойливой мухи. Такое впечатление складывается, что им и так хорошо живется. А я своей активностью только создаю им дополнительные проблемы. Лариса Файзулна, уделите мне, пожалуйста, полчаса. Нам просто необходимо поговорить». «Хорошо, хорошо, Мишенька, только сейчас я очень устала. Я отдохну в салоне, а вы заканчивайте работу, и мы с вами побеседуем, ладно?» «Договорились, я быстро закончу». Мишка с еще большим энтузиазмом принялся за работу. Юра открыл ей дверь, и она устало опустилась на мягкие подушки сиденья, вытянув утомленные ноги. Лариса закрыла глаза, откинув голову назад. Поскорее бы очутиться на яхте, в открытом море, выспаться по-человечески, наконец. «Да пропади она пропадом, это Россия со всеми своими проблемами», — подумала она. «Я с нее получила все, что можно было получить. Ноги моей здесь не будет больше никогда». «Давай, заводи», — услышала она голос этого мальчишки. Дмитрий повернул ключ, запел стартер. Двигатель фыркнул раз, другой, третий и снова заглох. «Минутку». Мишка снова нырнул под капот и, повозившись там, скомандовал: «Давай». На этот раз двигатель завелся сразу же и работал стабильно и ровно. В открытом окне водителя показалась довольная Мишкина физиономия. Ёрничая, он спросил: «Вам как отрегулировать, под шелест листвы или под шорох прибоя?» «И так сойдет», — ответил Дмитрий. «Закрывай капот». Юрий обошел машину, захлопнул капот и сел на свое место рядом с водителем. Мишка, заглядывая внутрь через открытое окно водителя, пытаясь разглядеть в полутьме салона Бекмаеву, попросил: «Лариса Файзулна, выйдите, пожалуйста, я уже все закончил. Вам бы нужно бензина хорошего залить, могу». Лариса не дала ему закончить. «Дима, гоните прочь этого мальчишку, поехали быстрее». Могучая пятерня Дмитрия толкнула Мишку в лоб так, что он, отлетев от лимузина на несколько метров, оказался сидящим посреди дороги. А Майбах сорвался с места, подняв тучу пыли, и уже через несколько секунд превратился в маленькую черную точку на дороге.